Первым его альдебаранским галстуком стал этот, темно-синий, с маленькой алой аббревиатуркой. BBC, означавший «Британская строительная корпорация». В этом галстуке, подаренном Петром Никифоровичем, Олег Трудович защищал кандидатскую диссертацию. А у тестя галстук от BBC объявился при довольно необычных обстоятельствах. Петр Никифорович принимал по министерской разнарядке английскую делегацию. По этому случаю у дверей ремжилстройконторы прикрепили роскошную вывеску. В кабинете заменили мебель, стоявшую там с довоенных времен, а всем рабочим выдали новенькие балоньевые зеленые куртки с надписью «Мосстрой» и пластмассовые оранжевые шлемы с буквами «СССР». Шлемы они по сценарию, разработанному в главке, должны были подарить англичанам в качестве сувениров. Двое рабочих забюллетенили, чтобы не присутствовать на братании с иностранными коллегами и таким образом сохранить понравившиеся шлемы. Петр Никифорович страшно возмущался по этому поводу. Англичане же отдарились галстуками, и тестью из-за отсутствия двоих рабочих досталось сразу три штуки. Один он оставил себе, второй вручил зятю, третий презентовал нашумевшему поэту. И здесь приключилась замечательная история. Нашумевший поэт начал демонстративно расхаживать в этом галстуке по дому литераторов, специально даже расстегнув пиджак, чтобы завистливая писательская дребедень непременно видела пикантную аббревиатурку BBC. Естественно, появились вопросы. Нашумевший поэт уверял доверчивых литераторов, будто галстук этот ему вручили в Лондоне, на радиостанции BBC после выступления. «А мы что-то не слышали», — удивлялись коллеги, ежевечерне припадавшие к приемникам, чтобы послушать антисоветчину, едва пробивавшуюся сквозь эфирный треск. «Заглушили», — тонко улыбался нашумевший поэт. «Боятся правды». Разумеется, кто-то из собратьев по перу мгновенно стукнул куда положено. Нашумевшего вызвали на Лубянку и отчехвостили, строго-настрого запретив повязывать антисоветский галстук и распространять небылицы о выступлении по BBC. Обо всем этом Башмаков прочитал недавно в книге мемуаров нашумевшего поэта под названием «Одиночка». Ни о Петре Никифоровиче, ни о подлинном происхождении галстука в книжке ничего не было. Глава называлась «Роковой узел» и повествовала о том, как за ношение галстука, подаренного поэту благодарным коллективом радиостанции BBC, костоломы из КГБ на 5 лет сделали его невыездным. В конце шло длинное стихотворение, заканчивавшееся такими строчками. «Я жил в стране разгульной и вихрастой, где лес до неба и бескрай степь. Я жил в стране, где за английский галстук сажали, словно пса, меня на цепь». Потом Олег Трудович прочитал в «Московском комсомольце» интервью бывшего ГБшного генерала, обойденного очередным званием и ставшего в этой связи страшным разоблачителем. Генерал писал, будто... Нашумевший поэт с юных лет выполнял деликатные поручения конторы, а вся история с галстуком, специально привезенным для этой цели из Англии, была тонко продуманной и коварной операцией. КГБ хотел подманить к якобы обиженному властью вольнописцу вражескую агентуру. И подманил. «Чёрт их всех разберет там», — вздохнул Башмаков. «Но стихи получились хорошие». После галстука с буковками BBC последовал вот этот. Темно-коричневый, с палевыми горошинками, подаренный Ниной Андреевной вскоре после того, как Башмакова назначили начальником отдела. И по понедельникам на директорскую планерку он стал являться в галстуке. Нина Андреевна очень обижалась, если любовник повязывал какой-то другой, не ей подаренный галстук. Затем случился новый, довольно длительный безгалстучный период. Зачем в самом деле галстук безработному, челноку или сторожу автостоянки? В театр можно и старый повязать, но только не тот, изменный от Диор. Кстати, Катя делала вид, будто такого галстука у мужа вообще нет. А потом появился сразу целый ворох новых галстуков. Это когда он устроился в Лось-банк. Олег Трудович обнаружил, что его сослуживцы каждый день меняют галстуки, и что заявляться в течение недели в одном и том же даже в самом великолепном галстуке, вроде как неприлично. В следующий понедельник, пожалуйста. Этот комплект, наподобие женских трусиков, так и назывался – неделька. Был даже такой дежурный комплимент. «Неделька у тебя что надо!» В Голландии прихватил.